Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Ан-Назиат. Исторгающий. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. بسم الله الرحمن الرحيم سورة 79 آيات с 1 по 5 والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. Аллах поклялся благородными ангелами и совершаемыми ими деяниями, которые свидетельствуют о том, как беспрекословно и с каким рвением они выполняют волю Аллаха. Существует мнение, что Всевышний принес эти клятвы в подтверждение истинности воздаяния и воскрешения, на что указывает следующее за этими клятвами описание ужасов судного дня. Согласно другому мнению, Аллах поклялся ангелами для того, чтобы убедить людей в их существовании, поскольку вера в ангелов является одним из шести столпов веры. Упомянутые в этой суре деяния ангелов касаются воздаяния, вершить которое возложено на ангелов как при смерти людей, так и до и после нее. Они силой вырывают души неверующих и полностью отдаются этому занятию, пока душа не покинет тело и пока ей не воздастся за совершенные деяния. Что же касается душ правоверных, то ангелы извлекают их усердно и энергично. Это означает, что души правоверных будут извлечены из тела, а души неверующих будут вырваны оттуда силой. Ангелы движутся по небу то вверх, то вниз, спешат исполнить повеление Аллаха, донести откровения до посланников и опередить дьяволов, дабы не позволить им подслушать разговоры на небесах. По распоряжению Аллаха они управляют некоторыми делами на небесах и на земле, проливают дожди, взращивают растения, гоняют ветра, заботятся о морях, наблюдают за джиннами и животными, ухаживают за раем и адом и тому подобное. Сура 79, аяты с 6 по 9. Яума тарджуфу ар-раджифату татба'уха ар-радифа. Кулубу яума идзин ваджифатун абсаруха хаши'а. В судный день одно сотрясение последует за другим. Человеческие сердца будут охвачены беспокойством и тревогой от ужаса того, что они увидят и услышат. Людские взоры станут смиренными и презренными, потому что их сердцами уже овладеет страх, а их души будут поражены ужасом и покорены скорбью и печалью. Сура 79, аяты 10-11. Якулуна аинна ламардудуна фил хафирати аида кунна идаман нахира. Так говорят люди, которые отрицают воскрешение после смерти. Их слова преисполнены неверия и удивления. Они не только отрицают воскрешение, но и считают его невероятным, что еще больше усиливает их заблуждение. Сура 79, аят 12. Они считают воскрешение невероятным и отказываются уверовать в то, что будут воссозданы после того, как превратятся в истлевшие кости, потому что не осознают могущества Аллаха. Вот почему далее он разъяснил, что воскрешение не составляет для него труда, и сказал. Сура 79, аяты 13-14. Раздастся трубный глаз, и все творения выйдут из могил и станут, озираясь по сторонам. Аллах соберет их всех, свершит свой справедливый суд и воздаст каждому за его деяния. Сура 79, аят 15. Этим вопросом Господь подтвердил правдивость рассказа о пророке Мусе. Сура 79, аяты с 16 по 19. Ид надаху раббуху бил вади аль-мукаддаси туа. Идхаб иля фиджауна иннаху тага факул халлака иля антазакка ва ахдияка иля раббика фатахша. Именно в этой долине находился пророк Муса, когда Аллах заговорил с ним, избрал его своим посланником, ниспослал ему откровение и ответил на его мольбу. «О Муса, ступай к фараону и удержи его от произвола и беззакония, многобожия и ослушания Аллаха. Удержи его словом мягким и речью доброй. Быть может, он прислушается к назиданию или устрашится». Сура 20, аят 44. Предложи ему украсить свою душу прекрасными и похвальными качествами, ради обретения которых соперничают друг с другом благоразумные мужи. Также призови его очистить душу от скверны неверия и беззакония, обратиться в правую веру и начать творить благие дела. Ты сможешь указать ему прямой путь и разъяснить, как можно снискать благоволение Аллаха и что вызывает его гнев. Если же он познает прямой путь, то станет богобоязненным рабом. Однако фараон отказался последовать за Мусой, и поэтому далее Всевышний сказал: Сура 79, аят из 20 по 25. Фараху ал-аята аль-кубра факаззаба ва аса сумма адбара яс'а фахашара фанада факала ана раббукум ал-а'ла. Фаахадаху Аллаху накала ал-ахирати вал-ула. Муса явил ему множество великих знамений. Всевышний сказал: он бросил свой посох, и тот превратился в явную змею. Затем он вытащил руку, и она стала белой для смотрящих. Сура 7, аяты 107-108. Однако фараон счел истину ложью и ослушался повеления Господа. Он решил противостоять истине. Собрал своих воинов и сказал: «Я ваш Господь Всевышний». Фараон отнесся к ним с пренебрежением, но они все равно покорились ему и подтвердили его ложь. Аллах же сделал его кару суровым предупреждением и доказательством неизбежности Божьего наказания как в мирской, так и в последней жизни. Сура 79, аят 26. «Инна фи далика ла'ибратан лиман яхша». Ведь только богобоязненные рабы извлекают пользу из Божьих знамений и назиданий. Видя горькую участь фараона, они понимают, что всякого, кто проявляет высокомерие, ослушается Аллаха и предъявляет претензии на божественную власть, Господь карает как в мирской, так и в последней жизни. Если же сердце человека лишено страха перед Аллахом, то он не уверует даже в том случае, если ему откроются самые великие знамения. Сура 79, аяты 27-28. Всевышний привел убедительный довод против тех, кто отрицает воскрешение и считает, что Аллах не в силах вернуть тела в прежнее состояние. Разве сотворить огромное, могучее и высокое небо легче, чем воскресить людей? Аллах сотворил его, придал ему форму и сделал его облик совершенным, так что его прочность и совершенство изумляют умы и поражают сердца. Сура Сура 79, аят 29. Ночной мрак объемлет все уголки небосвода и землю. А затем сменяется утренней зарей, чтобы люди могли суетиться, обустраивая свою духовную и мирскую жизнь. Сура 79, аяты с 30 по 33. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. После сотворения небес Аллах простер землю, то есть поместил на ней источники великих благ. Смысл этого изложен в последующих аятах, в которых Всевышний Аллах поведал о том, что Он извел на землю воду, взрастил на ней пастбище и утвердил на ней горы. Таким образом, Господь простер землю после сотворения небес, о чем свидетельствует текст этого благородного аята. Что же касается непосредственно сотворения земли, то оно предшествовало сотворению небес, о чем сказал Всевышний: «Скажи, неужели вы не веруете в того, кто создал землю за два дня? И равняете с ним других. Он же Господь миров». Потом он обратился к небу, которое было дымом, и сказал ему и земле: «Придите по доброй воле или против воли». Они сказали: «Мы придем по доброй воле». Он сотворил их семью небесами за два дня и внушил каждому небу его обязанности. Сура 41, аяты 9, 11, 12. Тот, кто создал великие небеса со светилами и огромными небесными телами и зеленую землю со всеми благами, необходимыми для жизни, непременно воскресит свои творения, в обязанность которым он вменил служение ему, и воздаст им за совершенные ими деяния. Тогда тот, кто творил добро, обретет великое благо, а тот, кто вершил злодеяния, пусть пеняет лишь на самого себя». Поэтому далее Всевышний упомянул о наступлении судного дня и воздаянии. Сура 79, аяты с 34 по 36. «Фаиза джаати ттаммату л-кубра». يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. Когда наступит великое воскрешение и страшная беда, рядом с которой любое несчастье покажется малым, тогда отец забудет родного сына, муж свою жену, влюбленный свою возлюбленную. В тот день человек вспомнит о своих добрых и дурных деяниях. Он пожелает, чтобы его благих дел стало больше хотя бы весом на одну пылинку, а каждая крупица его плохих дел будет приносить ему все больше и больше печали. В тот день человек узнает, что основой его успеха или убытка является то, к чему он стремился в мирской жизни. Но он лишится всякой возможности изменить что-либо. Все связи, которые он имел в этом мире, прервутся, и с ним останутся лишь его деяния. И тогда он увидит ад, готовый поглотить своих мучеников и ожидающий лишь повеления своего Господа. Сура 79, аяты с 37 по 39. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Этот человек нарушал запреты Аллаха, осмеливался совершать великие грехи и не ограничивался тем, что позволил ему Господь. Он отдал предпочтение этой жизни перед жизнью будущей, посвятил свою жизнь мирским заботам, проводил свое время в усладах и страстных влечениях и предал забвению последнюю жизнь и служение на благо ей. И поэтому ад станет для него жилищем и вечной обителью. Сура 79, аяты 40-41. Этот человек боялся справедливого возмездия. Этот страх повлиял на его жизнь. Он воздерживался от страстей, которые мешают ей быть покорной Аллаху, боролся с порочными влечениями и желаниями, препятствующими ему обрести добро, и благодаря этому смог подчинить свои желания тому, с чем пришел посланник Аллаха. И поэтому его прибежищем будут райские сады, в которых собраны все блага, радости и услады. Сура 79, аят 42. Они спрашивают об этом, потому что отрицают воскрешение. Аллах ответил им и сказал. Сура 79, аят 43. Фима анта мин дикраха. Какая польза тебе и им от того, что мы возвестим о сроке наступления судного дня. В этом нет смысла. Узнав о сроке наступления этого дня, рабы Аллаха не извлекут из этого пользы ни для своей веры, ни для своей мирской жизни. Напротив, знание об этом целесообразно скрыть от всех творений, и поэтому Всевышний держит его в тайне. Сура 79, аят 44. Всевышний также сказал: «Они спрашивают тебя о часе, когда он наступит. Скажи, воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время его наступления». Сура 7, аят 187. Сура 79, аяты 45-46. Твои увещевания приносят пользу только тем, кто страшится наступления часа и боится предстать перед Аллахом. Эти люди готовятся к судному дню и трудятся во благо последней жизни. Что же касается тех, кто не верует в воскрешение и не усердствует во благо последней жизни, а лишь тратит силы ради укоренения неверия и сопротивления истине, то ответ таких людей на твой призыв был бы напрасленный, от которой далек мудрый Аллах.